9. На этот раз Невиль не запил. Наоборот, он вдруг заметил, что пить стал меньше. Что-то переменилось. Пытаясь разобраться в этом, он пришел к заключению, что последний запой привел его на самое дно, поверг в бездну отчаяния, разочарования и безысходности. Отсюда не было пути вниз, разве что зарыться в землю. Теперь был единственный путь — наверх. После нескольких недель надежд и хлопот, связанных с этим псом, находясь в сумерках энтузиазма, он вновь ощутил, что великая мечта никогда не давала и не даст никакого полезного выхода. И в особенности здесь, в этом мире перманентного, непроходящего ужаса, где действительность не давала возможности даже раствориться и утонуть в своих счастливых грезах. К ужасу можно было привыкнуть, но его монотонное однообразие не давало расслабиться, и именно это и было главным препятствием. Только теперь он отчетливо осознал это. Впрочем, осознав, он стал спокойнее относиться. Теперь в игре все козыри оказались раскрыты, и, оценив расклад, он мог просчитывать варианты и принимать решения. Он схоронил пса, и отчаяние не скрутило его, вопреки ожиданиям. Он хоронил лишь свои надежды, которые ясно были шиты белыми нитками. Он хоронил свои неискренние восторги и несбыточные мечты, и так он принял законы заточения, ставшие законом его жизни, и перестал искать спасения в безрассудных вылазках и биться головою в стены, оставляя на них кровавые следы. Итак, он смирился и, отрекшись от своих иллюзий, вернулся к работе. Это случилось год назад, через несколько дней после того, как он во второй и последний раз навсегда простился с Вирджинией. Он был опустошен, мрачно переживая свою потерю, он, безвольно сутулясь, бесцельно бродил по улицам. Близились сумерки, он шел, едва волоча ноги, и в его походке без труда читалось отчаяние. Лицо его не выражало ничего, хотя душа молила о помощи и звала. Кого? В глазах его зияла пустота. Он бродил по улицам уже не первый день, с тех пор, как понял, что не может возвращаться в свой опустевший, осиротелый дом, и ему было все равно, куда идти, лишь бы не видеть этих пустых комнат и этих вещей, таких обычных и таких знакомых. Еще недавно они вместе трогали и изучали их. Он не мог видеть кроватку Кэти и ее одежду, все еще висевшую в стенном шкафу. Он не мог смотреть на постель, в которой они спали с Вирджинией, на ее платье, духи и столик. Он был не в состоянии даже просто приблизиться к своему дому. Он бродил и бродил, не зная, куда идет, как вдруг оказался внутри какой-то толпы, огромной, спешащей. Какие-то люди обступили его. Один из них схватил его за руку и дохнул чесночным духом прямо в лицо. «Пойдем, брат, пойдем с нами», — сказал незнакомец громким шепотом, хрипя, словно простуженный или сорвавший голос от крика. У него дергался кадык, и Невиль заметил тощую, потную, индюшачью шею, горячечный румянец на щеках, нездоровый блеск глаз. Черное одеяние было испачкано и измято. «Пойдем с нами, брат, и ты будешь спасен!» «Спасен!» Роберт Невиль, ничего не понимая, уставился на него, а человек тащил его за собой, намертво вцепившись рукой в его запястье. «Еще не поздно!» — говорил он. «О, брат, спасать себя никогда не поздно! Спасение придет к тому!» Последние его слова потонули в гуле толпы, роившейся под навесом, к которому они приближались, словно гул моря, заточенного в брезент и шумящего, норовя вырваться на свободу. Роберт Невиль сделал попытку освободиться, но я не хочу. Ревущее море толпы поглотила их. Толпа заполняла под навесом все пространство. Топот, крики, рукоплескания захлестывали и лишали ориентации. Ему вдруг стало дурно. Он почувствовал сердцебиение, закружилась голова, он оступился, и все поплыло перед глазами. Кругом него текла людская толпа, сотни, тысячи. Вздуваясь и опадая, людской поток хлестал вокруг него, и Роберт Невиль понял, что тонет. Он не разбирал ни одного слова из того, что кричали вокруг. Он вообще не понимал, что происходит. Вопли утихли, и он услышал голос, врывающийся в полусумрачное сознание толпы, словно трубный глаз, слегка искаженный усиливающей аппаратурой, с подвизгиванием, рвущейся из мощных динамиков. «Хотите ли вы устрашиться святого креста Господня? Хотите ли вы заглянуть в зеркало и не увидеть там лика своего, которым Господь Всемогущий одарил нас? Хотите ли вы, уподобясь тварям адовым, раскопать могилу свою, чтобы выйти проклятыми вновь на свет Божий?» Голос лился, вещал, приказывал, наставлял, иногда срываясь на хрип. «Хотите ли вы превратиться в черных тварей богомерзких? Хотите ли вы уподобиться тем тварям, что плодятся в преисподней, подобно летучим мышам? Я спрашиваю вас, хотите ли вы стать богомерзкими тварями, облеченными вечными проклятиями ночи и вечным изгнанием Господним?» «Нет!» — в ужасе вопила толпа. «Нет, спаси нас!» Роберт Невиль попятился. Он натыкался на кого-то. Это были прихожане, и вид их рисовал картину искренней веры. Они простирали пред собой руки, лица их были бледны, губы обескровлены, и крик их, вероятно, должен был вызвать манну небесную из низкой брезентовой тверди небесной. «Да, говорю я вам, воистину говорю я вам, слушайте же слова Господни! Воистину распространится зло, и пойдет оно от народа к народу, и будет жатва Господня в тот день на всей земле, от края до края. Скажите же, разве я обманываю вас, разве я лгу?» «Нет, нет». «И далее, говорю я вам, лишь одно спасет нас, только одно. Когда же не будем мы чисты и безгрешны, как дети в глазах Господа, когда не встанем мы всем миром и не пропоем славу Господу Всемогущему и Его единственному Сыну Иисусу Христу, когда не падем мы на колени и не раскаемся в грехах наших тяжких и страшных, то будем же мы прокляты. Слушайте же, люди, что говорю вам я, слушайте. Будем же мы прокляты, прокляты, прокляты. Аминь, спаси нас!» Толпа смешалась, со всех сторон неслись вопли, люди, выкатив глаза, визжали от страха, вопли безумия смешивались со словословиями. Роберт Невиль был потерян, затоптан, он задыхался в этой мясорубке людских надежд, в этом угаре страстей, сжигаемых на костре преклонения перед тем, кто сулил спасение. «Бог наказал нас за наши прегрешения великие. Бог лишил нас своей благодати и обрушил на нас свой великий гнев. Он наслал на нас второй потоп, пожравший весь мир нашествие созданий адовых и зашедших из своих могил. Господь отпер гробницы, отвратил умерших от своих надгробий и напустил их на нас. И зашли умершие от ада и смерти, и это было слово Господне. О, Боже, Ты наказал нас, увидев страшный лик прегрешений наших, и обрушил на нас силу гнева Своего Всемогущего, о, Боже!» Рукоплескания, подобные беспорядочной стрельбе, потные тела, колыхающиеся словно трава на ветру, вой тех, кто одной ногой стоял уже в могиле, и крики тех, что еще были живы и пытались сопротивляться. Роберт Невилл протискивался сквозь плотные ряды, сторонясь этих блеклых лиц и простертых рук, словно сквозь толпу слепых, ощупью отыскивающих свое убежище. Наконец он выбрался оттуда, весь взмокший, дрожащий нервной дрожью и спотыкаясь, побрел прочь. Там, под навесом, продолжали кричать люди, а на улице уже спускалась ночь. Он вспоминал это, сидя в гостиной, потягивая мягкий коктейль с книгой по психологии на коленях. Полет мыслей, унесший его в прошлое, в тот день, когда он был втянут в это дикое бесноватое сборище, был вызван только что прочитанной фразой. Это состояние, известное под названием истерической слепоты, может быть частичным или полным, и может охватывать одного, несколько или целую группу индивидов. Вот такая цитата отправила его в прошлое и заставила размышлять. Вызревало нечто новое. Раньше он пытался приписать все атрибуты и свойства вампира проявлением бациллы. Если что-нибудь не сходилось, и когда привлечение бацилл казалось бессмысленным, он всякий раз старался все свалить на предрассудки. Но психология вносила в его построение нечто новое. Признаться, он вряд ли смог бы дать чему-либо адекватное психологическое объяснение, поскольку сам не вполне доверял таким объяснениям. Но понемногу, освобождаясь от своих предубеждений, он находил в этих объяснениях все больше и больше смысла. Он теперь действительно понимал, что отнюдь не все может быть объяснено с чисто физических или даже физиологических позиций. Есть область, где правит психология. Теперь, сформулировав и приняв это как факт, можно было лишь удивляться, как он упустил из виду этот патентованный ответ на многие тревожившие его вопросы. Надо было просто быть слепым, чтобы пройти мимо. «Что же, я всегда был слеповат», — думал он. Но все-таки он был доволен. Стоит поразмышлять над тем, какой шок перенесли люди, ставшие жертвами этой заразы. Жуткий страх перед вампирами был распространен желтой прессой по всему миру, во все уголки. Он вспоминал кипы псевдонаучных статей, раскручивавших кампанию нагнетания страха, за которыми не стояло ничего, кроме дешевого расчета на увеличение тиража и ходкую торговлю. В этом был какой-то восхитительный гротеск, шизофренические попытки поднять тираж в те дни, когда мир умирал. Правда, не все газеты пошли этим путем. Те, что жили с честью и достоинством, также и умирали. Желтая пресса, надо сказать, в последние дни расцвела, она распространялась небывалым успехом. Очень популярны стали также разговоры о воскрешении из мертвых. Примитивное, как всегда, побеждало, потому что было легко понятно и общедоступно. Но что толку? Верующие умирали наравне с остальными, вера не спасала их. Зато дикий страх перед грядущей участью холодил их жилы и пропитывал все их существование безумным предсмертным ужасом. «Верно», — рассуждал Роберт Невилл, — «и все их потайные, глубинные страхи потом подтверждались. И притом самым жутким образом очнуться вдруг в душной темноте гроба или просто придавленным горячей тяжестью еще рыхлой земли и осознать, что смерть уже наступила, но не принесла избавления. Осознать себя выкапывающимся из могилы и ощутить в себе это новое, трижды проклятое, настойчивое и страшное желание. От такой встряски могли пострадать всякие остатки разума. Это был воистину смертельный шок, и этим можно было многое объяснить. В первую очередь, крест. Получив неопровержимые доказательства своего перерождения, Они были прокляты, и разум их бежал прочь от центрального объекта их прошлой веры, главного символа — креста. И этот страх навсегда оказывался запечатлен в их мозгу. Так разворачивалась крестобоязнь. Должно быть, внушенные при жизни страхи сохранялись у вампира где-то в сознании или в подсознании. И так как он продолжал существовать, ненавидя себя, эта глубинная ненависть могла блокировать его разум настолько, что он оказывался слеп к своему собственному изображению. И потому мог действительно не видеть самого себя в зеркале. Ненависть к себе могла также объяснить тот факт, что они в массе своей боятся подходить друг к другу и в результате превращаются в этаких одиночных ночных странников, нигде не находящих себе покоя. Они жаждут общения с кем-нибудь, но находят успокоение лишь в полном одиночестве, порою просто закапываясь в землю, ставшую им теперь второй матерью. А вода, должно быть, все-таки предрассудок? Реминисценции народных сказок, где ведьмы не могли пройти ручеек, так, кажется, было написано у Тома О'Шантера. Ведьмы, вампиры, у всех этих существ, наводящих легендарный страх, конечно, должно было появиться что-то общее, какое-то перекрестное сходство. Предания и предрассудки, как и следовало ожидать, перемешивались между собой, так же, как и с действительностью. А живые вампиры? Это тоже было просто. В обычной жизни их следовало бы назвать ненормальными, сумасшедшими. Теперь они надежно спрятались под маской вампиризма. Невиль теперь был абсолютно уверен, что все живые, собирающиеся ночью у его дома, просто сумасшедшие, вообразившие себя вампирами. Конечно, они тоже были жертвами, но жертвами иного плана, всего лишь умалишенными. Это объясняло, например, то, что дом его еще ни разу не пытались поджечь, что было бы очевидным шагом с их стороны. Но они были просто не способны к логическому мышлению. Он вспомнил человека, который однажды среди ночи забрался на фонарный столб перед домом и спрыгнул, безумно размахивая руками. Невиль наблюдал это через глазок. Тогда это показалось просто нелепо. Теперь же объяснение было очевидно. Тот человек возомнил себя летучей мышью. Невиль сидел, глядя на свой бокал, и тонкая улыбка играла на его губах. «Вот так», — думал он, — «медленно, но верно мы кое-что узнаем о них. Рухнул миф о непобедимости. Напротив, они весьма чутки, чувствительны к условиям. Они, покинутые Господом твари, с большим трудом влачат свое жалкое существование». Он поставил бокал на край стола. «Мне это больше не нужно», — подумал он. «Мои чувства и эмоции не нуждаются больше в этой подкормке. Мне теперь не нужно это питье. Мне не от чего бежать. Я больше не хочу забывать, я хочу помнить». И впервые с тех пор, как околел его пес, он улыбнулся и ощутил в себе тихое и уверенное удовлетворение. Многое предстояло еще понять, но значительно меньше, чем прежде. Странно, но осознание этого делало жизнь сносной, переносимой. Все глубже влезая в одежды схимника, он чувствовал, что готов нести их покорно, без крика, без стона, без жалоб. Проигрыватель одобрял его решимость неторопливыми и торжественными аккордами. А снаружи, за стенами дома, его дожидались вампиры.